Пенсионер, пионер, глава 1, Ростислав, Никита, Москва, 2025. Пришествие. Как там в знаменитой книге, человек смертен, но это еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Вот в чем дело. Большая часть людей даже пожилого возраста об этом напрочь забывает. Живешь себе, живешь. Подъем, утренние туалетные процедуры. Куда без них. Побриться, то есть поправить бородку профессорского вида. Ношу такую уже лет 30. Говорят, прибавляет солидности и интеллигентности. Иногда даже мне место в транспорте уступают, а не более молодым бабкам. С ума сойти, тех, кто в школу пошел, когда я ее заканчивал, уже называю бабками. Затем в обязательном порядке зарядка. Движение свистнул из знаменитой китайской гимнастики цигун. Без нее давно бы все заржавело. Мужчине за 40 занятия физкультурой надо вменить в обязанности проверять каждую неделю комиссии с участковым врачом и полиционером. Вангую, смертность упадет на порядок. Но проще слать писульки о диспансеризации. Завтрак до сжатия сфинктера прост. Яичко в мешочек, творог маложирненький. Некрепкий чай. Еще лет 10 назад на кухне работала кофемашина. Я страстный любитель всего заморского продукта. Но нельзя. Подкрепившись, листаю на смартфоне новости. Да, я алтфак, но в меру продвинутый. Кроме политики, просматриваю вести экономики. Затем захожу в закрытый чат телеги и смотрю аналитику по биржевым раскладам. Будете смеяться, но и в 66 можно мутить дела на криптбирже. Еще будете больше смеяться, когда узнаете, что навел меня на сей способ заработка одноклассник. Один из малого числа умников, что выжил в 90-е, не уехал из России и дотянул до пенсии. Понемногу и я втянулся. Поначалу из азарта, затем внезапно крипто начало приносить доход. Ну а что вы хотели? На пенсию в России не протянуть, а жить хочется. И жить по возможности кучеряво, а не считать копейки и глотать слюни в маркете. Уж наше поколение это заслужило. Так, сегодня на бирже ловить нечего, и мои биткоины и уст пусть полежат себе спокойно на счете. Дальше делами заниматься было неохота. Преимущество пенсионного возраста. Торопиться некуда, да и незачем. Не заработал сегодня, заработаю завтра. И голова не болит, а болит спина. Эх, молодость, не знает, зачем таскает на ней будущую болезную старость. Но хватит рефлексий, терпеть их никогда не мог. Одеваемся и пилим к врачу. Анализы сами себя не поставят, и УЗИ сосудов не сделается. На дворе ожидаемо тепло. Лето, одуванчики давно отцвели, побелели и осыпались. Скоро ждать тополиного пуха. На скамеечке около подъезда устроились старые кошелки, во дворе детвора. Мелкота возится в песочнице, отроки постарше тусят в сторонке, уткнувшись в гаджеты. Молодые мамочки соблазнительно сверкают голыми коленками и животами. Каникулы. Бабки, заехавшие в дом еще тогда, когда его в 70-е построили, меня откровенно игнорит. Неужели всерьез рассчитывали, что после смерти Вали я позарюсь на них? Да ну нафиг, лучше одному сдохнуть. Своих мужиков в гроб положили, сейчас им других терпил подавай. Ожидаемо не удерживаюсь от приятельской подколки. Доброго утречка, красоточки. Улыбается в ответ лишь Ника Капитонова, что возится с коляской на тротуаре. Дочка моего старого приятеля Виталия. Как меня всегда поражает ваш оптимизм, Ростислав Иванович. Смеюсь в ответ, не дождетесь. Эх, Витик, как же так, обычный тромб. Мысли о смерти, чаще о чужой, посещают нас пенсионеров по нескольку раз на дню. Что поделать, немало прожито, немало сожрано. Вроде и не скажешь, что жизнь не удалась, но все равно некий червь сомнений глодает нас изнутри. И ничего с этим не поделать, не всегда получалось идти по правильной тропке. Район у меня хороший, поблизости высотка на Котельнической набережной, Таганка, самый центр столицы. Так как от машины я третий год, как отказался, надоел перманентный ужас на дорогах столицы, то и добираюсь всюду на общественном транспорте. Спасибо Оленеводу за льготы, я люблю их собирать, где только и как только можно, хобби такое стариковское. И знаете, это позволяет сэкономить кучу денег. Транспорт, оплата ЖКХ, медицина. Тут я в глотку вопьюсь, положено, отдай. И не потому что жадный, просто на все это уже выделено из бюджета средства. Не освою я, получит кто-то посторонний. А я крайне не люблю, когда за наш счет жирует всякая наглая сволочь. По моему глубокому убеждению, им зеленкой надо лбы мазать, а не в служебных лимузинах раскатывать. Вот и мой трамвайчик, то есть электробус. Картой чик, в сидюшку прыг. Люблю наблюдать улицы Москвы, Вот так со стороны, неспешно, столько можно интересного увидеть. Вот молодые люди стоят на аллее друг против друга. Сразу видно, любовь. А эта пара, по всей видимости, уже переживает не первый разлад. Даже головы повернуты в разные стороны. Как сейчас у молодежи все быстро. Чуть что не по ней, развод и девичья фамилия. Мысленно плюю в свою сторону. Вот старый пердун, думай позитивно. Люди одеты легко, красиво, ведут себя раскованно. Сколько мы об этом мечтали в молодости. Свобода радостно встретит нас у входа. В нашем Задрищенске отличаться от остальных себе было дороже. ГПТ держала верх. И если ты не в крутой компании и не подготовлен физически, то тебе придется несладко. Хотя по мне, человек все-таки не должен расти в оранжерее. Отличный пример этому мой внучок Никитка. Дед уже на коне скачет вдаль, а молодой балбес еще дрыхнет в своей комнате. У него ночью игры с приятелями по сети. Но не будем о грустном. Какие девчата по аллее движутся. Пусть мой пыл уже угас, но эстетика формы междометий радует. Скоро нужная остановка и мыслишки начинают грустить. Что там мой доктор сегодня скажет? И сколько новых таблеток пропишет? Реалии возраста за 40. Таблеток с каждым пятилетием становится все больше и больше. Разрешите, барышня, я проскочу мимо вас? Барышне лет за 40, но все равно ей приятно. Она улыбается, улыбаюсь в ответ. Старичок-дурачок, вот преимущество возраста. Можно дурковать по полной, никто и слова не скажет. Ему уже по рангу положено. А раньше у нас только Жириновскому разрешалось пиндеть по телевизору все, что захочешь. Не удивляюсь, что у него и справка соответствующая имелась. И органы были в курсе. На тротуаре встречаю первый диссонанс хорошей погоде и настроению. Два лица неопределенной национальности по-южному горячо спорят о том, кто первый должен припарковаться. Только что за грудки не схватится. Понаблюдать за бесплатным шоу мешает лимит времени. Да и если начать приглядываться, то заметить диссонанс с общим городским благоустройством можно быстро. Вот очередной каршеринг встал в раскоряку, мешает остальным в движении, прокатные самокаты валяются где попало, упаковка от мороженого не в урне. Мир хаоса постоянно вторгается в устоявшийся порядок. Вся жизнь – это борьба между тем и тем. Потому и не обращаю внимания на мелочи окружения, а зря. Противный звук горящих на асфальте по крыше резанул по ушам. Боковым зрением успеваю лишь заметить что-то желтое, летящее в меня с дороги. Удар, тьма, жаль, даже не понять, что это смерть. Так и оторвавшийся внезапно тромб не дает понять, что ты умираешь. Или во время операции. Заснул и не проснулся. Старуха с косой вездесуща и молчалива. Етить-колотить. Свет впереди. Неужели? Оглядываюсь. Да нет, ни воспарения духа над бренным телом, вообще ни фига. Тьма вязка по сторонам. Врали нам, получается, кинофильмы, архангелы, ау, живой, дышу. И свет льется, как положено из окон. Чуть не подскочил с койки, но вовремя вспомнил, что я жертва аварии и мне положено лежать. Пронесло и на этот раз. Фу, потолок точно не из моей квартиры. Пожарная сигнализация, воздуховоды вентиляции, обстановка скорее казенная. Пусть и модерновая, так чай, столица, а не провинция. И у меня ДМС, а не абы как. В гробу и тапочках я видал обычную страховую медицину. Давиться кашей с комками и теплым спитым чаем, выслушивая ворчание санитарок. Внезапно слышу поблизости некий шум и мягкий женский голос. «Сынок, сыночек, ты проснулся? А, мама, сыночек, ты в порядке?» «Нет, я все-таки помер и в раю». Осторожно поворачиваю голову и пытаюсь разглядеть женский орел, овитый пшеничного цвета волосами. Приходится жмуриться, с той стороны как раз стоит окно, и лица в тени не разглядеть. Часто моргаю и пытаюсь привстать. Ох, ты ежмень корень, башка чуть не раскололась. Какой к чертям рай, разве там может так болеть голова? Затем не в тему вспоминаю мытарство и 40 дней. Становится себя жалко. За что такое наказание? Мама, Никитушка, ко мне прижимается мягкое тело, на лицо мне капают слезы. Тысяча чертей. Это и не чистилище. Я в больнице, но почему не Ростик, а Никита? Неужели в мозгах все перевернулось? Стараюсь успокоиться. Вот это более реалистичное объяснение. Очень может быть, что я на самом деле Никита Иванович. И виной путаницы, старческое слабоумие. Точно. Помню имя у меня вроде славянское. Хотя позвольте, я же точно помню курс уст на вчерашний день. 92. Значит, с памятью в порядке. Где собака порылась? Наконец, неизвестная дама отдвигается, а то больно уж нескромно получается так прижиматься, и я вижу ее во всей заплаканной красе. Мать моя женщина. Нет, это не мама моя, это мама Никиты, моего внука, то есть по факту мне сноха. Отношения, с которой не сложились с самого начала. Видимо, что-то тут же отразилось на моем лице. Ты что, сынок, маму не узнаешь? Какой я тебе сынок, дамочка? В голове смутение, сомнение, но отвечать требуется. Баба, судя по всему, на грани нервного срыва, в голосе отчетливо слышна паника. Толстый боженька на велике, забери меня отсюда. Пусть это все станет сном. Ладно, выдохнул и как можно бодрее ответил. Все нормуль, мам. Просто башка болит. Голос не мой, но голова и в самом деле бобо. Сотрясуху словил. Было у меня как-то подобное в отрочестве. Я сейчас, сыночек, к доктору и тебе таблетку дадут. Таблетка – это хорошо. Я таблетки не боюсь. Если надо, проглочу. Хорошо, мам. В голосе побольше бравурности. И Зиночка срывается с места. Она всегда сидела над Никиткой как клуша. Один ведь ребеночек. Мамкин пирожочек. Пытаюсь присесть. Японский магнитофон. Башка как будто взрывается в районе затылка. Не, лучше дождусь таблеточки. Успеваю заметить, что палата одноместная в меру приличная. Даже по ДМС дают обычно двухместную. Но собственный санузел, скажу вам, это Зергут. Помню, лежал я как-то в районной больничке. Так уж получилось, словил муху в командировке. Это филиал ада на земле. Кстати, а где мой смартфон? Не успеваю додумать мысль, как в палату влетают двое. Зина и человек в зеленом. Да, врачи давно ходят в разноцветной униформе. И это лучше, чем в белом. Глаз хоть радует. Врач сильно смахивает на элитарного медика из телевизионной рекламы. Белозубая улыбка, умная физиономия. Излишне бодрая, что настораживает. Дежурный, кого посылают к таким чокнутым мамашам. По мне, обычные врачи завсегда измотаны лишними сменами и придурками больными. Вопрос не менее безмозглый. Ну как ваше самочувствие? Меня машина сбила, пентюх. Какое к хренам самочувствие? Он, доктор, на боль в голове жаловался. Это нормально, опять это неадекватная улыбка. Уважаемые медики, не улыбайтесь, пожалуйста, при пациенте. Этим вы их в ступор вводите. То ли ты сейчас концы отдашь, то ли доктор очкует от твоих ближайших перспектив. С такой же идиотской улыбкой врач констатирует, помер, и отправит твою тушку в морг. Он же упал с самоката на гранитный парапет. Никитка, совсем дурак, по напке на пидарской доске гонял, но вы же дадите ребенку таблетку, тон Зиночки угрожающе требовательный. Понятно, уложила корзиночку по корпоративной страховке. А та, скажу вам, блатная да нельзя. Доктор Лектор, гад такой, идиотски жизнерадостно отвечает. Не таблеточку, а укольчик, и все как рукой снимет, и попрошу недолго тут, больному остро необходимо покой, точно не доктор, а разводящий для работы с клиентами. Зина еще немного поквахтала вокруг меня, оставила на тумбочке яблоки, воду и убыла во свояси. Затем в палату тихо вплыла медсестра, настоящая, с недобрым взглядом и жилистыми руками, но укол она сделала мастерски, я даже не пискнул. Медсестра одобряюще хмыкнула и пробасила: «Лежи, болезный. После такого падения лучше не вставать. Пипи захочешь, вот кнопка». Я уныло кивнул. Утки мне под задницу еще не хватало. Но еще больше меня мучил животрепещущий вопрос. Что, черт побери, в нашем мире происходит? Глава 2. Никита Ростислав. Москва, далекая и далеко трансфер. В незадачливой жизни Никиты Орлова этот невезучий день стал поистине пиковым. Мало того, что я проспал, так еще и телефон разрядился. Полный зашквар. Дед куда-то с утра пораньше укатил. Пришлось самому решать проблему с завтраком, пока на экране смартфона появится хоть одно деление. В итоге я огрелся на весь мир, найдя в холодосе лишь старый сырок и листья салата. Ведь собирался же вчера сходить в маркет, но важные дела помешали. Выбежав на улицу, понял, что здорово опаздываю, потому начал искать в сети ближайшую стоянку электросамокатов. Ехать не так далеко, до Котельнической набережной. Ему надо обязательно быть там через 10 минут, вдруг удастся поменять свой статус от Глыка хотя бы на Нормис. Стать Сигмой все равно не светит, и там будет Алина. Она моя крошиха, а я ее симп. Рыжая чертовка с третьим размером бюста буквально сводила меня с ума уже целый семестр. Бинго. Бежать до Гончарной недалеко. Вот они ждут своих ездоков. На ходу открываю приложение и тут же оплачиваю, встав рядом с выбранным самокатом. Поехали. Рулить в узких переулках сложно, а на скорости еще сложнее. то и дело слышу в спину откровенную ругань. Но и хрен с ними. Мне сегодня скорость важнее воспитанности. Стригу котельнического переулка по дорожке докатываю до Ростелекома, оттуда по лестнице проулком мимо татарского дома. Вот и набережная. Вроде успеваю. Тут бы избавить темп, но нервы помешали. Через дорогу на светофор, не слезая с самоката и нарушая правила. Но в принципе все так переезжают. Делать мне нечего, спешиваться с самоката. Иначе зачем тогда деньги платил? Уже замечаю около парапета институтскую компанию и резко сворачиваю туда. Не то чтобы это мои друзья или товарищи, но из-за дефицита общения начинаешь ценить любое предложение. Тем более что там Алина. Вот она выделяется на фоне остальных яркой рыжизной. И тут я совершил самую фатальную ошибку в жизни. Уставился в сторону ее и не сбавил скорость. Хотелось лихо подлететь к компании. Показать, что мол я не лузер конченый, а парниша на движе. И поэтому не заметил летящего навстречу велосипедиста. Какого черта они так носятся на набережной? У самоката есть такая неприятная особенность. Если начать резко тормозить, то он встает на дыбы, но сзади. То есть я полетел вперед и, ничего не понимая, совершил кульбит. Последнее, что помню, крики девчонок и ощущение неуправляемого полета вниз. До земли, то есть до гранита, моя башка не долетела, ударилась затылком раньше обо что-то твердое. Наверное, это был вазон с цветами, он и сломал мне шею. Удар, темнота. Да как-то, только что душа пела от счастья и на тебе. Тебя тупо стерли с лица вселенной. Где справедливость? И никакого призрака, что рассматривает свое тело со стороны, чистого света сверху. Тлять, это меня в ад сейчас поволокут? За что? Что я такого делал? Никого никогда не бил, не унижал. Ну врал, так все врут. Ну с девчонками был не всегда честен. Так, они сами виноваты. Мне нужен был лишь секс, девки об этом знали. Да и не красавицы, честно говоря. Дрочил в ванной, все парни так поступают. Тьфу ты, опять облажался. Ты умер, Никитос, будь честен. Так, подожди, а с чего это ты решил, что умер? Может, это проблески сознания, а ты в скорой или реанимации? Или я в коме? Никто же обычно не помнит, что делал в коме. Неплохой, кстати, вариант. Я умер, и сознание просто замедлило время, а мои мысли – это последнее затухание жизнедеятельности мозга. Вот это крайне хреновый вариант, никуда не годный. Думай, думай, снова навалилась тьма. А-а-а-а. Дайте пожить, сволочи, фу, я открыл рот и глубоко вздохнул, воздух, я дышу, глаза распахнуты, но поначалу ничего не вижу, где я, понемногу зрение восстановилось и замечаю надо собой потолок, странный такой, это побелка, меня что, привезли в Задрищенскую больницу, я же попал в аварию в центре, или там мест нет, неужели на окраинах остался подобный ужас, как за МКАДом? Глаза чуть скосились в бок. Это еще что за кринж? На стенах обоев цветочек. Комната дизайна в бабка стайль. Блин, они где такую квартиру откопали? Хватаюсь за мысль, что это шутки однодрочеров, то бишь одногруппников. С них станется. Воспользовались моим состоянием и увезли куда-то. Придумали чертов квест. Пытаюсь привстать, и в этот момент меня пронзает адская боль в затылке. Йо-йо-йо-йо, как гадко. Начинает тошнить, и я падаю на подушки. С минуту черепная коробка трещит по швам, затем стало полегче. Нет, все-таки я ударился. Но почему меня не увезли в травму? Где Алина, где мама? Телефон. Начинаю обыскивать себя. Что за шутки? Одежда не моя и тело. Волна ледяного ужаса прокатывает от пяток до затылка. В нем тут же начинает ломить. Через несколько минут приступ кринжового тильта прошел. И я начал медленно ощупывать себя сверху донизу. Волосы на голове есть, мягкие на ощупь. Прическа очень короткая по бокам и затылке. Ох, затылок. Ощущаю там болезненную припухлость. Спереди челка. Лицо мягкое, без волос. Грудь также. На туловище майка без рукавов, которую дед называл алкоголичкой. Почему не знаю. Ниже трусы. Синие сатиновые. Такие сейчас даже старперы не носят. В трусах. Уф, я не девка. Дальше коленок залезть проблематично. Осмотр окончен. В морг. Ха-ха. Кто это? Чужое тело развито физически, какая мускулатура, и пресс есть, охренеть, я крутой чувак, секельный штрамблер, так я же попал, в смысле стал попаданцем, есть такие книги, боярыними называются, и еще литрк, ты попадаешь в магический мир или игру и там себя проявляешь, может быть, мой мозг отсканировали и ввели в некую игру или магическое пространство, чтобы дать еще один шанс, То-то и обстановка такая зашкварная. Люто дизайнеры постарались. В жизни подобных кринжовых жилищ не было. Я осторожно попробовал действовать руками, как в компьютерных играх. Нет, консоли передо мной не появилось, как и никаких магических навыков. Или я еще не подключился, или это лютый кринж. Так и тильтануть недолго. В какой-то момент понимаю, что мне срочно надо отлить. Ведь непонятно, сколько я тут торчу, а организм требует свое. Крайне осторожно сажусь на странную кушетку, на которой лежу, и упираясь взглядом на длинную полку с книгами. Это в основном учебники, и учебники антикварные. Точно, эти сволочи устроили мне квест. Ну я их сейчас. Попытка встать не удалась, в голове потемнело, и я чуть не грохнулся, задев локтем шкаф слева от себя. Пока приходил в себя, за дверью послышался шум, она распахнулась и на пороге появилась девчушка лет 17, с толстой косой русых волос через плечо. Веснушчатое лицо расплылось в улыбке. «Это Ростик, мама», шумит. Откуда-то послышался женский взрослый голос. «Пусть лежит, ему вредно ходить, Ростик». Девушка слишком хорошо играла для работницы квеста. Или он был дорогим, с этих придурков станется. Может, это все было подстроено, чтобы вытащить меня сюда, только они не рассчитали эффект велосипедиста, и грохнулся я сильнее, чем планировали. «Алька, проверь у него лоб, есть температура?» «Алька, это же Алевтина». Девушка стремительно подошла и положила прохладную ладошку на мой лоб. «Ты, как Ростик, себя чувствуешь? Не тошнит? Голова не кружится?» Я с подозрением смотрю на девушку и оцениваю ее необычно большие зеленые глазищи. Где я уже такие видел? Норм все, только башка болит, когда дергаюсь. Это и понятно. Сиди здесь, я тебе грелку со льдом положу. Понимаю, что без помощи этой девчонки мне не справиться. Подожди, помоги мне дойти до... Алька захлопала глазами. Сестре сказать не мог, что надо сходить поссать. Пазл сложился. Нет, я не отрубился. Просто в желудке враз похолодело и затупил не по-детски. Потому спокойно дал себя довести до двери туалета. Здесь стой, я сам. Еще чего, я же медик. Будешь письку братину держать? Не бойся, сделаю это сидя. Вот тут Алька покраснела и молча указала на дверь. Санузел оказался маленьким, но несовмещенным. В принципе, я уже догадался, где и в чьем теле нахожусь. Но причину такого поворота событий абсолютно ничем объяснить не могу. А если не можешь, то собирай информацию. Это любому игроку известно. Вот и будем поступать как в игре. Все чики-бомбони. Что мы на данную минуту имеем? Дизайн и ремонт обитаемого помещения полный зашквар даже для бабушкиных хрущевок. Представьте, в туалете бумажные обои. По пути сюда я увидел короткий и тесный коридор, а дальше, судя по запахам, находилась кухня. Сделав свои дела, крайне осторожно встаю. Не хватало еще грохнуться без штанов. Алька пусть и медичка, но такой опыт общения мне претит. Подтянул трусы, повернулся к умывальнику и наткнулся на зеркало. Как там дед выражался, мать мой женщина, роди меня обратно. Нет, догадка это одно, а реальное воплощение совсем другое. Из-за зазеркалья на меня смотрит фотография деда. Тьфу ты, не фото, а я, в смысле персонаж, в которого угодило мое сознание. И это мой дед Ростислав. Надо же такому случиться. И почему именно в него? Хватит тильтовать. Чел, оценивай обстановку. Это тебе еще пригодится. Ничего еще не ясно. Кто его знает, какие в будущем возможности для игр появились. Или это цифровое хранилище для сознания, а вокруг неписи. Молча разглядываю себя. А хорош дед был. Лицо приятное, волевой подбородок, серые глаза, смотрит дерзко, настоящий сигмач. Прическа эта вроде полубокс называлась. Ему здорово идет. Ростик, ты как там? Не бухти, сейчас выйду. Ополаскиваюсь холодной водой, крана для горячей почему-то нет. Вытираюсь простым вафельным полотенцем, открываю дверь. Аля честно меня ждет. Рассматриваю ее. Лицо, не сказать чтобы смазливое, но есть в нем что-то притягивающее взгляд. Не сразу понимаю, в чем дело. На лице совершенно незаметно косметики и налипных ресниц, даже помада не нанесена, одета в легкий сарафан. Судя по выпирающим бугоркам, без лифчика, ноги из-за длины подола не разглядеть, но стройная. Девушка от моего откровенного и совершенно небратского взгляда густо покраснела. «Ты чего?» «Смотрю, ну и дурак, вот и поговорили, а могла бы и бросить, но, то ли долг медика, то ли сестринские чувства сработали, тащит меня обратно, а она сильная, руки крепкие, и пахнет так вкусно. Братец, у тебя проблем полный рот, Ты о чем думаешь? Да и не светит тебе ничего с сестрой. Интересно, здесь все девушки такие, а здесь это где? Ложусь на постель, только подушки выше подбиваю, принимаю под затылок ледяную грелку и стакан с водой. Затем начинаю задумываться над вопросом, где находится здесь. Во-первых, прикол в том, что я в чужом теле. Почему так случилось, не знаю, пока не до выяснения всех обстоятельств. Во-вторых, это тело моего деда Ростислава Орлова, пресловутого Ростика. Девушку сейчас я узнал. Алевтина Ивановна, старшая сестра деда, она и в самом деле медик, очень уважаемый в своем областном городе. Припоминаю, что она уехала сразу после школы учиться, там так и осталась, как подающий надежды диагност. Значит, здесь она на каникулах. Ей, получается, лет 18-19. В-третьих, эта квартира Орловых в городе Задрищнет, его вроде Зареченск назывался. Я в нем никогда не был, а дед уехал с малой родины сразу после учебы в техникуме по набору в столицу. Как там говорили, лимита. В Советском Союзе вроде запрет был на прописку в столицу. Нужна была весомая причина для приезда. А не так, приехал, купил квартиру и поставил себя на учет. Судя по нынешней обстановке в Москве, правильно и делали. Резиновая грелка приятно холодила. Мысли понемногу начали путаться. Не заметил, как задремал. Видимо, мозг потребовал разгрузки. Глэк, персонаж недалекий, глупый, с подходящим выражением лица. Нормис, человек со стандартным, принятым в обществе поведением. Крошиха, девушка, которая является объектом симпатии для парня. Симп – это чрезмерно влюбленный в девушку молодой человек. Кринж – это синоним выражения «испанский стыд», то есть чувство стыда за поступки и действия, совершаемые другими людьми. Тильт – это состояние сильного эмоционального напряжения, когда человек перестает контролировать свои действия и совершает импульсивные, необдуманные поступки. Тильтануть означает выйти из себя после проигрыша или неверной стратегии. Сигмач чертовски привлекает людей, хотя никто не может найти логического объяснения этой притягательности. Чики-бамбони обозначает хорошее настроение в целом, а потом и вовсе что-либо с положительными характеристиками. Глава 3. Ростислав, Никита. Москва. 2025. Больница. Отчаяние. Боль вскоре приутихла. Не обманул псевдодоктор. Я попробовал присесть. Норм, жить можно. Внезапно захотелось сделать то, ради чего приносит противную утку. Ежмин твою налево. Нет, только через мой труп. Осторожно передвигаю ноги с кровати, как будто чужие. И чего они такие тонкие? Продумать дальше этот тезис не успел. В попытке встать словил зайца. Меня так повело, что чуть не грохнулся. Вот идиот. Кто же так резко после сотрясухи встает? Вот помню, дрались мы как-то с заводскими, то мне тогда нехило прилетело. Пришлось 2 дня дома отлеживаться. Успел схватиться за поручень, что имеется на стене, так что не упал. Видать, для подобных мне дураков его и соорудили. Пытаюсь сделать шаг. Костыли, а не ноги. Как будто волоку себя. Ничего, нас просто так не возьмешь. Мы псковские. Шаг, шаг, шаг, и я у цели. Выключатель внизу. Дверь можно не закрывать. Терять уже нечего, кроме отходов жизнедеятельности. Уу-у-у-у-су-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-змич. Слова из легендарного фильма «Как нельзя лучше» подходит к моему состоянию. И ведь попал точно. Персонал ворчать не будет на деда-засранца. Поворачиваюсь к раковине, чтобы помыть руки, и вижу себя в зеркале. Себя. Дальше туман. Очнулся в кровати. Напротив кровати, на стуле сидит медсестра. Уже другая и молоденькая. Лет 20 с хвостиком. Видать, студентка подрабатывает. Скорее она сиделка. Тут много квалификаций не надо. Очнулся? Лежи, лежи. Я сейчас тебе подушку подоткну. Воды хочешь? С ворчанием замечаю, а чего это она мне тыкает? Нашла молодого. Затем вспоминаю, что видел в зеркале и впадаю в панику. Как, почему, зачем, от чего-то припомнился английский фильм-сериал «Жизнь на Марсе». Там чувак попал в тело коллеги. У нас ремейк сняли, там еще круче. Мент попадает в тело отца, тоже мента. Фильм ничего. Просто я рожу этого клоуна не выношу. Да нет, наваждение. Показалось. С сомнением оглядываю девчушку. Или провинциалка, или с Подмосковья. Больно простецкая на вид. А здесь скорее почасово подрабатывает. У тебя зеркало есть? Вопрос застает барышню врасплох. Что это вообще за девушка, у которой нет с собой зеркальца? Затем неожиданно замечаю, что на ней кроме фривольного халатика ничего нет. Только белье. Лето же. Внезапно меня это волнует. Дед, где ты, а где эта девица? Есть, но в раздевалке. Можешь принести? Да ты что, мне велено за тобой присматривать. А то нашли валяющегося в туалете. А если бы снова ударился головой, денег дам, меня уволит. Ты смотри, а девка с характером. Внимательно ее осматриваю. Сестричка начинает смущаться. Не испорчена еще окончательно Москвой. Тут тело товары его выставляют на показ. Можно тогда попить? Она послушно наливает из графина и подает стакан. Я, вообще-то, люблю водичку с газировкой, но пей, что дают. Внезапно понимаю, что голоден. На тумбочке только яблоки, принесенные мамой, то есть Зиной. А поесть что есть? Каламбурчик смешит ее и меня. Ужин уже прошел, но я гляну в холодильнике. А здесь жить можно. Медсестра скоренько сварганила мне бутер с ветчиной и сыром. Сразу стало лучше. Голова прошла и резко потянула в сон. Отрубился, как в молодости. Быстро и сразу. Проснулся легко. Вот так вдруг, как в юности. Чего? Странные доколик ощущения, незнакомое помещение. Память вихрем разметала по уголкам сознания вчерашнее. В желудке враз похолодело. Хорошо, что этот ледок не побежал вниз, к кишкам, а поднялся кверху, охладив голову. Давай, без паники. Если ты, дружище, помер, и это такой вариант чистилища, то сделать ты все равно ничего не сможешь. Если, лучше не думать, это фантастика, сынок. Но тут же заново проявилась насущная потребность организма. Я краешком глаза оглянулся. Сестрички нет, работаем, пацаны. Осталось скинуть ноги на пол. Ощущение, что они чужие, не проходит, но уже полегче. Но не успел я продумать свои дальнейшие действия, как дверь распахнулась и явилась она. Девушка была чудо как хороша, особенно в не до конца застегнутом халате. Видимо, тоже приводила себя в порядок. Увидела меня, ее серые глаза широко распахнулись. Вы что задумали, больной? Я нагло оценил ее сиреневый лифчик, как и его содержимое и, кивнув в сторону санузла, заявил. Вчера на ты вроде были, мне туда надо. Девушка захлебнулась заготовленным заранее ответом, потом все-таки взяла себя в руки. Сообразительная, только со мной вместе, под присмотром. Я скуксился. Может, еще и держать его будешь? К моему удивлению, причинное место оказалось заметно оттопырено. Но смущение я тут же задавил. Я же больной человек и старик к тому же, мне можно. Но сестричка все равно стояла на своем. Если потребуется, то возьму. У меня и перчатки есть. Вот ведь коза упрямая. Задавив фривольные мысли, решаю. Тогда доведи и посади на толчок, дальше я справлюсь. У меня же руки и ноги работают. Если что, сразу позову. Обещаю. Девушка подумала и согласилась. Так мы вместе и почапали. Я зацепился за поручень, сестричка поддерживала меня. Идти сегодня было заметно легче. В какой-то момент мой глаз невольно, как же, скосился в распахнутый халатик. К великому удивлению, открывшийся там вид меня несколько раззадорил. Проснулись давно забытые ощущения. Я поднял глаза, и мы невольно встретились взглядами. Щеки девушки раскраснелись, но она упорно тащила мою тушку дальше. Как хоть тебя зовут, красавица? Наташа. А я знаю, больной. Наконец, я уселся на фаянсового друга и смог совершить все дела. Второе тут же появилось. Помощь, спасибо, не надо. Сейчас еще зубы почищу. Стоять, я помогу встать. Поднявшись к зеркалу, я уже был готов ко всему и крепко держался за раковину. Потому и не свалился от развлечения физиономии того, кто смотрел на меня с той стороны зеркала. Нет, вчерашние видения меня не обманули. Это не сон, а фантасмагория какая-то. Или испытание высшей силой. Или те секунды до смерти в мозгах, что могут виртуально растянуться на годы. Так и быть, примем за данность. Почему? Да потому что я не я, а мой внук Никита Орлов. Юноша 19 лет от роду, студент технологического, куда его пристроила моя невестка, то есть уже нынче мама. Вытянутое юношеское лицо, дурацкая челка, русые волосы. На губах вместо усов пушок. Неужели теперь это чучело я, больной? Ты долго там? Сейчас завтрак принесут. Обреченно отвечаю и достаю одноразовую щетку. Наташа, зови меня, пожалуйста, Никитой. Через некоторую паузу слышу мягкий голос. Хорошо, Никита. Вскоре и в самом деле приносит завтрак. Рисовая каша с маслом, тост с джемом и сок. Никаких чаев, булочек и манки. Наталья уже привела себя в порядок. Халат застегнут, разве что короток, так что можно с интересом рассматривать ее коленки. А ножки у девахи ничего. Я уже не удивляюсь своему внезапно возникшему интересу к противоположному полу. В 19 то лет именно им и следует интересоваться. Ну, если ты нормальной ориентации. Кстати, да нет, определенно Никите нравились девушки. Вон как гормональный фон зашкаливает. Уже не паникую, скорее с интересом изучаю свои ощущения от иного тела. Вижу однозначно лучше. Слух, нормально. Еда вкусная и пахнет хорошо в палате. Вовсе не хлоркой и лекарствами. Новые возможности меня откровенно волнуют. Надолго ли я в этом теле, а тебе не все равно? Парень, живи сами и дай жить другим. Разбегающимся по извилинам мыслям мешает приход высокой комиссии. Впереди важно вышагивает лечащий доктор, за ним семенит интерн. Почему я так понял? Да потому что этот врач совершенно не похож на того из рекламы. Обычный дядька предпенсионного возраста, укокошивший не один десяток людишек своим прошлым лечением, пока не научился делать это правильно. А вы что думали? У каждого практикующего медика собственное кладбище за плечами. Иначе не выходит. Медицина и так наука не точная, а скорее искусство на грани мистики. Так что далеко не каждый человек может стать классным врачом. Но спасибо науке, она постоянно идет вперед и помогает спасать больных от врачей. Но для ее полновесного освоения нужно довольно много времени и терпения. А есть оно у обычного затурканного и плохо оплачиваемого врача? Ответ вы знаете. Ну и как не распознать в этом перманентно уставшем дядьке с подглазниками и мудрым взглядом настоящего, жеванного жизнью и битого не раз дебильным начальством доктора, а в худом и затурканном молодом мужчине начинающего врача, у которого все еще впереди. Его взгляд еще не потух, брызжет любопытством и желанием помучить несчастных больных напоследок. Доктор уверенно уселся на удобный стул, что ему услужливо пододвинул интерн, и начало издалека. Ну что, Никита Орлов, готов к труду и обороне? Еле сдержал алтфаговский лозунг «Всегда готов», и хмуро бросил. Все так плохо, док, доктор хрюкнул, но соображал быстро. Остряк, значит, голова в порядке. Как самочувствие, пацан? По его взгляду ясно, что лучше дальше не шутковать, а говорить по делу. Лежать в больнице, когда непонятно, где я настоящий, точно не стоит. По сравнению со вчера намного лучше. Не тошнит, поел нормально, стул хороший. Сейчас хрюкнул уже интерн, но тут же заслонил лицо планшетом. Доктор покосился в сторону Наташи. Слышал, вчера у тебя оказия случилась, какие высокие словесные обороты. С любопытством уставился на любителя русской классической литературы. Или он москвич в энном поколении, каюсь, взял на себя много. Наташка не виновата, не наказывайте ее, пожалуйста. Она девушка хорошая, покосился док на зардевшуюся сестричку, но сдержался на людях. В первую очередь она сиделка, работу работает. Ну а девушка потом, кто ж ожидал, что я прыткий такой буду после укола. Интерн уже не скрывал ехидного взгляда, но доктор держал масть. Давайте лучше о вашем самочувствии, Никита. Голова кружится, болит, что-либо. Осторожно щупаю башку сзади, где с утра нашел большой пластырь. Если трогать, то больно. Кружится, я сегодня не скакал, так что точно не знаю. Наташа помогла добраться до каюты мудрости, вел себя там осторожно, ничего башкой не ломал. Интерн отвернулся, видимо, ржечка пробирает. Веселый чувак или с ночного дежурства, когда уже все пофигу. А ты хохмач, молодец, но раз так реагируешь на молодых девушек, значит, жить будешь. И в обязательном порядке соблюдаем постельный режим, режим питания. Мы вдобавок тебе витаминчиков поколем. Костя, что там у нас в холодильнике? Интерн уже вытащил наружу продукты в виде булочек и прочей магазинской снеди, засунул все в пакет, предвкушая вкусный ланч, но бутылки и фрукты оставил. Нарушение, Вадим Петрович. Наталья тут же вспыхнула. Это вчера его мама принесла. А кто у нас мама? Девушка живо подскочила к доктору и что-то ему прошептала на ухо. Вадим Петрович нахмурился, но на меня глянул с долей сочувствия. Честно, не ожидал. Это немедля убрать. Только больничная еда. Наталья, у нас ведь есть специальный холодильник для питания из столовой и микроволновка. Всегда можно подогреть, но только больничная. Я поняла, Вадим Петрович. То-то же. А вам, Никита, запрещаю есть всякую дрянь и поменьше дергаться. Тогда скоро выпишем. Пока динамика очень даже положительная, особенно, учитывая, характер вашей ХМ-травмы. Доктор удалился вместе с персоналом. Наташка тоже куда-то вышла. Я же погрузился в грустные размышления. Не буду касаться того факта, что мое сознание с какого-то перепуга оказалось в чужом теле. КХМ, ну не совсем чужом, но точно не в моем. И все принимают меня за непутевого внука. Внезапно меня ожгло морозом. А Никитка где? Очухался через несколько минут. Хвала небесам, Натальи еще не было. Как лежал на приподнятых подушках, так и лежу. Так-так, ты бы осторожней, парень, с эмоциями. Но задача ха никуда не делась. Где непутевый внучок, непонятно. И пока я торчу в больнице, понятнее не станет. Так что не хнычим и не бьемся башкой об стену, а срочно выздоравливаем. Никита, с тобой все в порядке? Как все-таки тихо умеют подбираться девушки. Но лицо у Наташи встревоженное. А что, ты весь бледный? Да это, подумал тут, чем могло все кончиться. Девушка сноровисто поправляет мне подушки и участливо кладет прохладную руку на лоб. Вроде не горячий, но тебе повезло. Упал головой не об гранит, а на вазон. Там цветы были. Боялись, что шею поломал. Она показала на шейный воротник, который я и не замечал доселе. Так вот, что мне мешает все это время. Интересно, больше ничего в меня никуда не всунуто, с врачей станется. А потом доказывай, что не извращенец. Видимо, мой отстраненный вид на откровение не тянул. Девушка замкнулась, лишь подала стакана воды, без газа. Затем пришла та же пожилая медсестра со штативом. Настоящий профи. Она ловко вставила катетер и повесила раствор. Я расслабился. Лечиться так лечиться. Черт побери, а где мой смартфон с паролями? Глава 4. Никита Ростик. Здрасте, приехали. Сына, кушать будешь? Женщина, вставшая на пороге комнаты, взирала на меня с тихой улыбкой. Добрейшей души прабабушка Арина, вот кто она такая. С ума сойти, я вижу собственную прабабку живой и молодой. Может, в эту эпоху 40 лет старость, то в мою, время полного расцвета женских сил. Говорят, из таких дамочек выходят лучшие любовницы. Не пробовал, не знаю, но прабабка откровенно хороша. Стройность фигуры подчеркнута туго завязанным поверх простоватого платья фартуком. Лицо открытое, простодушное. Густая копна светло-русых волос заплетена на голове в сложную прическу. Тонкие от природы брови темнее волос по тону. Светлые глаза широко распахнуты миру, как будто нет в нем горести и бедствий. Вот в кого пошел мой папа, только у него волосы еще светлее, а глаза такие же, с вечным любопытством взирающие на мир. Дэм, как же я скучаю по нему. На глазах внезапно выступили слезы. Ростик, ты чего? Голова болит? Мягкая рука ласково коснулась моего лба. Я оторопел. С самого детства не знал этой ласки. Мама вечно занята на работе и считает, что я должен пробиваться в жизни самостоятельно. До сих пор меня триггерит от ее воспитания. Думаю, что она выдохнула, когда свалил к деду. Одной головной болью меньше. Хотя поначалу мне просто было удобнее добираться до института. Потом привык, да и дедуля не особо докучал. К моему огромному удивлению, он оказался человеком, довольно продвинутым для его возраста и крайне образованным. И никакой тяги морализаторства по отношению к молодому поколению. Разве что требовал соблюдать порядок в комнате и не ссать мимо унитаза. Если идешь на попойку, внучок, то сначала приготовь тазик у постели. На утро минералку и томатный сок в холодильнике. Классный дед и совет крайне полезный оказался. Не раз спасал. Или дело в нашем родстве, или антипохмельное действие этих ингредиентов общее, но работало. Сейчас же про бабку, то есть маму, надо успокоить, а то подумает непонятно что. Да хорошо все. Просто представил, чем могло все кончиться. Ты бы огорчилась. Скажешь тоже. Ты же мужик, тебе не сидеть с пяльцами надо, а скакать, аки коник. Пустяк, поболит и до свадьбы заживет. Иди ужинать. Ничего себе тут отношение к пустякам. А что, интересно, со мной, то есть с этим телом случилось? Мама, какое пойдем? Внезапно вмешалась сестричка. Ему лежать надо. Может быть, ЧМТ. Чего-чего? Смешно захлопала ресницами бабушка Арина. Черепно-мозговая, ему бы к доктору. Мама махнула рукой. Да ну, скажешь тоже. В первый раз, что ли? И шайбой по башке прилетала, и падал с горки. На то и пацан. Крови нет, голова целая. Не выдумывай. Подумаешь, мечом досталось. Не мечом, мама. Сережа рассказал, что он на ворота ударился. А они, между прочим, железные. Встали друг против друга, глаза разгорелись. Одна другую стоит. Вот в кого сестричка деда с ее железным характером пошла. Она бандитов в 90-е из больницы с саными тряпками гоняла. уважали ее те безмерно и на оборудование денег давали. «Поступай, как знаешь, ты у нас теперь медик». Через минуту Алька вернулась с тарелкой и стаканом в руках. «Ничего особенного, резанные крупно свежие овощи, котлеты и тушеная капуста. Я ее терпеть не могу, но сейчас от ее запаха аж слюнки потекли. Такой тренированный организм надо усиленно поддерживать. Решил поддеть сестричку. Ты меня с ложечки кормить будешь?» Глаза дедовой сестренки сверкнули. «Вот характер. Еще чего, сейчас подсажу, и сам кушай. Вилку в руке удержишь. Котлеты свежие, с деревни мясо на днях привезли. Вот мама и накрутила сразу. То ли аппетит так разыгрался, или продукты в СССР на самом деле были натуральными, но все оказалось предельно вкусным. Даже тушеная капуста. Котлеты просто атас. Хотя если они домашние, то все понятно. Мама Арина умеет готовить. Да что котлеты, вот такие вкуснящие помидоры даже в дорогущих супермаркетах не купишь. И хлеб классный. Я умял все за милую душу и запил странным густым напитком я с ягодным вкусом. Это что, Ростик, ты кисель не узнал? С деревни смородину привезли, вот мама и наварила впрок. Вкусно, спасибо. Чтобы забрать у меня тарелку, Аля сильно наклонилась. Мне пришлось тут же отвернуться. Ну что за мода ходить без лифчиков? Сестра удивилась. Раньше ты не смущался. Растешь, как-никак 16 лет. Сказано было с некоторой грустинкой. Наверное, в детстве они с братом были не разлей вода. Ну, хотя бы стал известен мой возраст. Судя по легкой одежде и солнечному свету в окне сейчас лето, каникулы. Есть время подготовиться к учебе. Интересно, где учится мой дед? В школе или уже поступил в техникум? Он рассказывал про технологический в их Задрищенске. Или мне еще предстоит туда поступать? Какой нынче месяц? Ожидаемые хлопоты в новом теле совсем выбили меня из седла. Стало безмерно грустно. Еще бы, тебя выбивает из хорошо знакомого мира черти куда. Когда сестра ушла, я решил аккуратно посмотреть, что лежит в письменном столе. Нагибаться опасался, поэтому достал все, что было на верхней полке. Учебные тетради за 9 класс. Дневник. Вот это интересно. Беру его и возвращаюсь на кушетку. Диваном или кроватью это узкое сооружение назвать сложно. Но подушки мне нравятся, большие и мягкие. Жить можно. Так-так, интересно, как учился мой дед. Смотрю сразу итоговые оценки. Звезд с неба Ростик не хватал. В основном четверки. Есть и тройки. Биология и литература. Зато химия, физики, НВП и физкультура на пятерке. А что такое НВП? Напряг память, но так ничего и не вспомнил. Начал прикидывать свои шансы, пока выходило не очень. Не заметил, как уснул. В дреме слышал какой-то шум в коридоре и полузнакомый голос. Батя пришел. Проснулся также от шума и некоторое время не мог понять, где я. Странная узкая комната в совковом стиле. Только ковра на стене не хватает. Затем разом находит понимание. Волна холода прокатывается от пяток до затылка, что чуточку побаливает. Как там Аля сказала, об ворота ударился, а в той жизни об вазон. Подожди, мне что-то снилось важное, и сразу немеют пальцы. Это сон или кошмар? Мой дед умер в тот же день, что и я, и сейчас он в моем теле в больнице. Что-то у меня жуткое подозрение, что это вовсе не сон. Ничего себе рокировочка. Неужели вселенная способна на такое? Но зачем? С какой целью меня закинуло так далеко в прошлое? Я не хочу. Верните меня обратно. Или это все-таки квест от потомков? Прапраправнук-программист решил так над нами поиздеваться. Наконец, понимаю, что лежать и жалеть себя не имеет никакого смысла. Если мне дан еще шанс, то им следует пользоваться. Если это квест в виртуале, то также ничего плохого. Хоть какое-то существование. Главное, ничего не бояться. На кухне слышны голоса. Надо выходить. В этот раз меня не качнуло, но двигаюсь осторожно. Дэм, я что так в труселях и майке выйду? Оборачиваюсь и натыкаюсь взглядом на старые синие треники. В шкафчике на плечиках висят рубашки. Незамысловато одевались советские люди в прошлом. Может, так и надо? Зато все одинаково стрёмно выглядят и некого рафлить. Или я не прав? Сколько всего не знаю об этом мире. Тихонько просачиваюсь в санузел. У меня два дела сразу. В первый раз давлю повидло в прошлое. Ха-ха, чуть не заржал в голос. Это я от деда таких словечек набрался. Мама страшно ругалась по этому поводу. Иногда братанам в школе заходила. Жаль, что с ними уже не общаюсь. Так, а где туалетная бумага? Какие-то вышедшие в тираж ведомости лежат в фанерном ящичке на стене. И не лень людям было тратить на это денег. Лучше бы сразу в сортир. Где-то слышал, что для подобного в Союзе использовали газеты, и это вредно. В ванной я еще не был, никакого душа, обычная чугунная ванна, но вода горячая есть. Судя по шуму, она согревается газовой колонкой. Неплохо. Выпить чашечку кофе, принять ванну. Где я это слышал? Наверное, от деда. Застываю у жестяной банки с зубными щетками. Какая моя? Вот же подарочная, Никите на 16-летие. А где зубная паста? На полке лежит странная баночка с надписью «Зубной порошок жемчуг». Открываю, точно порошок и мятой пахнет. А ведь у деда были хорошие зубы. Может, как раз от порошка. Тогда чистим и не гоняем, что это мел. Кальций есть кальций. На кухне доносится музыка из радиоточки. Мама Арина возится около плиты, Альки не видно, за столом с газетой сидит представительный мужчина в светлой рубашке и галстуке. Прадед, то есть теперь мой папа. Охренеть, Иван Демидович Орлов крепок, под жарой загорел. Ростик ожил, как дела? Норм. Любопытные синие глаза обежали меня с головы до ног. Из-под коротких рукавов выглядывают крепкие бицепсы. Не такие, как у современных окорочков, и было заметно, что накачаны безо всякой химии. Понятно, что в такой семье стыдно не заниматься спортом. Меня же в детстве все пичкали кружками танца и рисования. Немногословен сын. Мама Арина хохотнула. Есть в кого. Ростислав, садись, сейчас каша будет. А чего не как мне, он же мужик. В тарелке у отца лежали остатки мясного рагу. Он больной. Аля сказала с утра каша. Хочет его к врачу сводить. Всю семью залечит. А мама у Ростика с юмором. Больной, сильно ушибся. Батя оценивающе смотрит на мою башку. Да так, не помню. Не помнишь, мать, Альке дай отбой. Я Петра пришлю, пусть пацана осмотрит. Чего так, сама не понимаешь? Если официально сотрясение оформит, то у Никиты потом проблемы с врачами будут. В армию могут не взять. А куда это годится? Он же не дефективный. В десант хочет. Я малость прихилел. Это что, в Союзе родители сами детей в армию отправляют? Мне мама Зина сразу белый билет сделала, в институте служивших единицы, кому это надо год жизни терять, еще и на войнушке оказаться, отвлекла от тяжелых мыслей Арина, поставив передо мной тарелку рисовой на молоке каши, после всплеснула руками, а я и не подумала, батя покачал головой и взял кофейник, вот поэтому я начальник, а ты зам, как у Арины сверкнули глаза, аж искры полетели, опять начинаешь. Отец подмигнул мне и в один глоток выпил кофе. Я побежал, буду не поздно. Шустрый папаша, с таким не соскучишься. Чую, жизнь у деда была веселая. Я сел возле окна, поэтому видел, как батя выскочил из подъезда и сел в зеленую машину, напоминающую УАЗик, только формы более округлые. А во, он начальник, мам, а кем работает папа? Арина обернулась слишком быстро. Ты не помнишь? Да что-то, тут я осадил лошадей. А как мне объяснять людям, что я нифига не помню? Выручила природная смекалка. Вдруг что изменилось? Все там же. Руководить районными электросетями. Должность важная, да хлопотная. Постоянно в разъездах. Угу. Уткнулся в кашу. Тем более, что она вкусная до невозможности. Это от подросткового аппетита или иной секрет. Рис советский, или молоко настоящее, и масло точно добавлено. Я видел, как мама кусочек отрезала, а неплохо в СССР кормит. Нам же говорили, что есть было нечего, или потому что у меня родители, начальники, руководство в любой стране и в любую эпоху имеет больше и качественнее остальных. Интересно, мама заместитель кого, но лучше не спрашивать. Пожалуй, сестричка правильнее поймет мое состояние, как оно называется, кратковременная потеря памяти. Под дурака лучше не косить, здесь не поймут, и новую справку не купишь. Пора отвыкать от московских привычек. Спасибо, ма, очень вкусно. Что еще за ма? Опять со двора словечек нахватался, чтобы я больше не слышала ни чувих, ни шузов. Мама мия, на каком языке они говорят? Затем мои глаза случайно уперлись в календарь. Знаете, такой толстенный отрывной. Дэм, дьявол побери, триггерит, обозначает негативную реакцию на что-либо. Рафлить, подшучивать над кем-то или чем-то, веселиться. Глава 5, Никита. 2025. Москва, больница. Знакомство заново. Больничная жизнь проста и неказиста. Процедуры, обед, сон. Тоска голимая. Разглядывать Наташкины коленки надоело. Больше этого она показывать не желает и тихонько затыкает в телефоне. От рассматривания стены у меня уже рябило в глазах. Наташк, а где мой телефон? Девушка испуганно оглянулась. Ведет временами себя, как ребенок. Сколько же ей лет? Не знаю. Вас тебя привезли без него. Тебя по скорой доставили. Может, в приемном лежит с одеждой? Ах да, сейчас твоя мама придет. У нее и узнаешь. Зина, вот только ее мне для полного счастья не хватало. Хотя блин, а это ведь уже реальности, придется в ней жить. Пока. Пока все не станет на свои места. Вдруг мы обменяемся сознаниями обратно. И Никита негодует где-то в моем старом теле в обычной больнице. Это хоть и столица, но дыр в ней хватает. И палата человек на 8 и старперы по соседству. Да и жрачка другая и приятной сиделки рядом точно нет. А врачи задерганные и на старичье большого внимания не обращают. Возраст, что еще? Помирай давай. Сколько народу за 50 таким макаром на тот берег уехало и не счесть. Это ладно еще алкашня или работяга, что всю жизнь пылил и здоровьем не занимался. Пиво пил, шалав ел. Честно, инфаркт или язву заработал. А ведь полно людей приличных и не только в среде интеллигентской. Они честно платили налоги. Ну почти честно. Блюли себя, питались правильно. Физкультура, йога, по специалистам платным ходили. Снимали, так сказать, нагрузку с общедоступной медицины, пока там всякая пьянь и наркота залегала. И когда уже им потребовалась квалифицированная помощь, она оказана в полном объеме им не была. И человек, еще могущий принести пользу обществу и семье, и огромную, надо признаться, пользу, оказывался в морге. Сука, зла на эту систему не хватает. Чуть не повезло и в дамке. Но где я? Почему так получилось? Голова начала понемногу ныть. И я попросил Наташу сбегать за медсестрой, пусть укольчик сделает, за все же мамочкой заплачено. Никто и не возражал, я нисколечко не похож на симулянта, так что имею право. В коридоре между тем послышался шум, голоса, и в палату яростной фурией ворвалась мама, то есть сноха, точнее, Зинаида Михайловна, 42 года от роду, финансовый директор в известной столичной девелоперской фирме. Фиг бы она им стала, если не помощь сына. Холеная стройная дамочка стервозной внешности. «Сыночек, ты как, а то эти...» Она кивнула в сторону растрепанного презентационного медика. «Мне по телефону ничего не говорят, а я волнуюсь». «Нормально, мама, точно, а эта женщина искренне волнуется за свою деточку. Пусть и бизнес-клуша, но заботливая. Вон сколько всего притаранила. С пакетом уже возится Наташа, откладывая в сторону запрещенку. Досрочно. Вот сейчас ее глаза гневно сверкнули. Ты бы у деда что-то хорошее перенял, а не тупые совковые прибаутки. Не понял, ты что-то против меня имеешь, Зинка-малинка?» Внезапно в глазах у женщины промелькнула тревоженка, но меня в этот момент интересовало другое. «Мам, а где мой телефон?» В глазах Зины сначала проявилась озабоченность, затем ужас, потом они вернулись в норму. «Умеет невестка держать себя в руках, не знаю, Никита, твои вещи мне передали, но там все в утиль, порвано и грязное. Новое купим, а телефон? Спроси у друзей, может, кто подобрал, они же скорую вызвали. Так-так, а кто у Никиты, то бишь меня друзья, я точно с ними не знаком. Никита парень замкнутый, больше в компьютере сидит, мало куда ходит, разве что ребята с института. Был, правда, у него со школы дружбан Паша, но он после армии живет в Химках, работает. Девушка, а зачем вы это убираете? Мама не может сидеть просто так, накинулась на Наташку, но той палец в рот не клади, Вадим Петрович категорически запретил. Анатолий, Зинаида повернулась к доктору с картинки, тот уже поправил одежду и принял дежурный вид, то есть улыбка до ушей, глаза тупые, морда лица симпатичная до смазливости, хорошая у него работа.